Сьюзен Элизабет Филлипс. Первая леди. Роман. Перевод с английского. Издательство АСТ. 2000 год. Читает Марина Ларейко. Глава первая. У Корнилии Личфильд Кейс ужасно чесался нос. Вообще-то, если не считать всей досадной детали, носик был очень изящным. Прекрасной формы, небольшой, можно сказать, изысканный. Ему отлично соответствовали высокий патрицианский лоб и плавный изгиб скул, высоких, но не настолько, чтобы казаться вульгарными. Ее предками были первые поселенцы, прибывшие когда-то в Америку на корабле «Мэйфлауэр». А значит, она могла гордиться своей родословной больше, чем Жаклин Кеннеди, одна из самых знаменитых ее предшественниц. Парикмахер уложил во французский пучок длинные светлые волосы, которые Корнилия остригла бы давным-давно, если бы не строгий запрет отца. Ее муж тоже был консервативен и предложил крайне мягко, поскольку никогда не повышал на нее голоса, чтобы она оставила все как есть. И что в результате? Она типичная американская аристократка с ненавистной традиционной прической и зудящим носом, который даже почесать нельзя, потому что миллионы людей всего мира видят ее на экранах своих телевизоров. Да и в похоронах мужа, что ни говори, ничего веселого нет. Корнилия вздрогнула и попыталась взять себя в руки, чтобы не впасть в истерику. Немного собравшись, она сосредоточилась на мыслях о красоте октябрьского дня и стала следить за солнечными бликами на мемориальных досках Арлингтонского национального кладбища. Но небо нависало все ниже, солнце, казалось, хищно тянулось к ней пальцами-щупальцами, а земля словно вздымалась, чтобы раздавить ее. Мужчины, окружившие Корнилию, придвинулись ближе. Новый президент Соединенных Штатов сжал ее руку. Отец стиснул локоть. Скорбь, стоявшего за спиной Терри Эккермана, лучшего друга и советника покойного мужа, захлестывала Корнилию темным, бушующим валом. Все эти люди душили ее своим состраданием, словно отнимали жизненно необходимый воздух. Она едва успела подавить рвущий из города вопль, поджав пальцы в черных кожаных лодочках, до крови прикусив нижнюю губу и мысленно запев песенку из фильма «Волшебник из страны Оз». И тут же вспомнила, что Элтон Джон написал еще одну в память о погибшей принцессе. Неужели вскоре появится очередной опус о предательски убитом президенте? Нет, не размышляй об этом. Лучше уж думать о своей прическе и назойливо свербящем носе. Нужно отвлечься. Почему у нее свело горло мучительной судорогой, и она не смогла проглотить ни крошки с той минуты, как ее секретарь ворвался в кабинет с сообщением, что Денниса застрелили в трех кварталах от Белого дома. Это сделал какой-то фанатик, уверенный в том, что право на ношение оружия предусматривает также и возможность использовать президента Соединенных Штатов в качестве мишени. И хотя бдительный вашингтонский полицейский уложил убийцу на месте, непоправимое свершилось. Муж, с которым она прожила всего 3 года, человек, которого она когда-то отчаянно любила, лежал теперь в черном блестящем гробу. Корнилия вырвала руку из цепки и осторожно коснулась маленького эмалевого американского флажка, прикрепленного ею к лацкану черного костюма покойного. Этот значок Деннис носил чаще всего. Она отдаст его Терри. Жаль, что нельзя сделать это прямо сейчас, чтобы хоть как-то облегчить его страдания. Господи, как она нуждалась сейчас в надежде, в соломинке, за которую можно схватиться. Но это так трудно, почти невозможно, даже для завзятого оптимиста. И тут ее словно ударило током. Она больше не первая леди Соединенных Штатов Америки. Однако через несколько часов при разговоре с Лестером Вандервортом, новым президентом Соединенных Штатов, выяснилось, что ее планам уйти в тень не суждено сбыться. Вандервонт сидел за старым письменным столом Денниса Кейса в овальном кабинете. Коробка маленьких шоколадов Milky Way, которую ее муж держал в шкатулке для сигар Тедди Рузвельта, исчезла вместе с коллекцией фотографий. Сам Вандервонт не привнес в обстановку кабинета ничего нового, принадлежащего лично ему, даже снимка усопшей жены. Ошибка, которую его команда скоро исправит. Вандервонт, худой, аскетического вида человек, славился острым умом и полнейшим отсутствием чувства юмора.